Представьте себе, мог ли папаша Катрам, который, как, впрочем, и все моряки, был изрядным обжорой, не воспользоваться этим даром небес? Я ел как волк. Я съедал 3 завтрака утром, 2 обеда днем и 3 или 4 ужина на ночь. В общем, к концу месяца я так растолстел, что пришлось расширить дверь моего королевского жилища и 4 раза переделывать парадную мантию, поднесенную мне моим народом. Я стал бы толстым, как слон, или, по крайней мере, как носорог, продолжая я такую блаженную жизнь, но этому не суждено было случиться. В одно прекрасное утро, или точнее, в одно ужасное утро, я принимал по обыкновению своих придворных, то были 6 храбрых вождей, но и 6 искусных мастеров гастрономии, как мне вскоре стало известно. Я был в приподнятом настроении, думая, что они пришли поговорить со мной по делам, касающимся моего правления, или, может быть, речь пойдет даже о моем браке с какой-нибудь красавицей шоколадного цвета, чтобы династия не угасла вместе со мной. Но они явились ко мне с какими-то подозрительными плотоядными лицами. Приблизившись, они долго с глубоким вниманием осматривали мои руки и ребра. При этом они заинтересованно обсуждали что-то на своем языке, которого я еще хорошенько не знал. Потом они отдали мне глубокий поклон и удалились. Я остался в сомнении, не зная, что мог означать этот странный визит. В конце концов, я остановился и на том, что моих подданных беспокоит мой плохой аппетит, и они боятся, что я могу ослабеть, поскольку накануне я съел всего-то 3 завтрака, 4 обеда и 5 ужинов. Но, увы, я ошибся, и им суждено было стать последними. Вечером, когда я решил перед сном проглотить еще парочку ужинов, вернулись те же 6 в сопровождении придворного повара и вновь подвергли меня еще одному тщательному осмотру. Когда же они с новыми, еще более почтительными поклонами покинули мою хижину, до меня донеслись таинственные слова: «Завтра, как договорились». Тут я всерьез задумался. Зачем приходил придворный повар? Этот человек не входил в число приближенных, и это было грубейшим нарушением этикета. И потом, что они подразумевали под этим «завтра»? Слегка обеспокоившись, я отправился искать своего первого министра. Я нашел его на кухне, занятого чисткой кастрюли, такой огромной, что там поместился бы целый бык. Можете вообразить себе мое удивление? С каких это пор мой первый министр стал замещать судомойку? «Караоло!» — воскликнул я, сурово нахмурившись. «Что это такое? Это так-то вы занимаетесь государственными делами? Лопни мои глаза, мой первый министр работает судомойкой, и вам не стыдно ослиный хвост?» «Ваше Величество!» — сказал он вкрадчиво. «Я стараюсь, чтобы завтра все было готово к большому банкету. Нельзя ничего упустить». «Банкету?» — воскликнул я. «Что, мой народ собирается угостить меня обедом по национальному обычаю?» На этот раз сам Караоло с удивлением посмотрел на меня. «Но это же вы сами будете угощать свой народ!» — вскричал он. «Я? Ну да, ваше Величество!» — наивно ответил мой первый министр. — Вы очень толстый, и я измеряю эту кастрюлю, чтобы убедиться, что вы поместитесь в ней.